6. Салон для экипажа наполнился огнем и дымом, и у Кая перехватило горло от удушья. Его сознание с резким толчком вернулось в тело. Плоть вдруг показалась очень тяжелой. Он посмотрел вверх, в глаза Атхарвы, и судорожно выдохнул морозный воздух. В глазах Астартес кружились хлопья зимней белизны. Они таяли как сон, а вместо них восстанавливались естественные цвета. Из длинной прорехи фюзеляжа валили клубы дыма. Кай увидел зазубренный обломок крыла, висящий на массе толстых кабелей и болтающихся стрингеров. Тяжелый катер содрогался и мотался, как умирающая птица, на бешеной скорости падая с небес навстречу безжалостной земле. У Кая перехватило дыхание, царящий в горах холод ударил по нему, словно кулаком. Ревущие ветра продували салон насквозь, разжигая пламя и прилагая все силы, чтобы вымести изнутри его пассажиров. Киран и Гефюа цеплялись за сломанные поручни. Севериан вжимался в боковую стенку. Тагор и Субха удерживались за внутренние части салона. Атхарва стоял перед Астропатом. Воин Тысячи Сунов ухватился за расположенные над ним багажные полки и прижимался к Каю, чтобы того не унесло ветром. «Я не смогу удержать его в воздухе», — проорал из кабины Асубха. «Мы упадем!» «Как вы это сделали?» — выкрикнул Кай, перекрывая оглушительные завывания ветра. Атхарва проигнорировал его вопрос. «Не делай так больше», — сказал он вместо ответа. «Из-за тебя оба наших сознания могли безнадежно застрять в черепе того пилота, когда он врезался в гору. Вы заставили пилота сбивать свои же машины». Атхарва отрицательно покачал головой. «Нет, я всего лишь показал ему то, что больше соответствовало его пониманию характеристик вражеских целей, и предоставил решать ему самому. Я ничего не менял в присущих ему мыслительных процессах. Я хоть и силен, но не до такой степени». Кай подумал о том, что Эвандер Григора рассказывал ему о когносцинтах, однако потом осознал, что Атхарва всего лишь направлял мышление пилота, но не изменял его. Тонкая, но существенная разница. Хотя прямо сейчас, когда Земля с ужасающей неотвратностью неслась им навстречу, это казалось малосущественным. Башни, которые с высоты выглядели крошечными и далекими, теперь очутились чудовищно близко. И Кай мог разглядеть мозаику ветхих строений, которая проносилась под ними на бешеной скорости, пока Асубха изо всех сил пытался сдержать их падение. Расстояние было таким маленьким, что можно было различить отдельные здания и улицы. Катер совершил последнее отчаянное усилие, пытаясь вырваться из когтей гравитации, но машина без одного крыла и с дырой в боку не могла выиграть эту схватку. Она врезалась в землю, разлетаясь на металлические осколки от оглушительного удара, который, казалось, не кончится никогда.